Постскриптум. В последние десятилетия ученые все чаще используют интересный прием. Чтобы доказать осуществимость того или иного предприятия древних, они пытаются воспроизвести его, опираясь на имеющиеся у них данные. Это не однажды делали Тур Хейердал и Тим Северин. Вторую жизнь плаванию финикийцев дали двое французов – подводник Анри Жиль Артаньян и инженер-кораблестроитель Рене де Тарлак. Они построили 24-метровое судно, точную копию финикийского. В путешествие они отправились летом 1977 года. Корабль их назывался «Пунт» в честь неведомой страны, куда снаряжала экспедицию уже известная нам египетская царица Хатшепсут. Отважным исследователям помогли Французская морская академия, Международная комиссия по морской истории, два египтолога, морской инженер, группа преподавателей Сорбонны. «Корабли той эпохи, — пишет Жиль Артаньян, — обладали всеми необходимыми качествами для плавания в открытом море, формой корпуса, парусами, маневренностью. Энтузиазм, без которого подобные предприятия немыслимы, не возобладал у Жиль Артаньяна над разумным подходом к делу. Плавание это удалось».